Серый кардинал. В ЦК Яковлев был одним из самых опытных аппаратчиков. Начиная с середины 50-х годов, он прошел весь путь от инструктора до секретаря ЦК, члена Политбюро, и отлучался со Старой площади лишь для посольской работы в Канаде, для учебы в Академии общественных наук и годичной стажировки в Колумбийском университете, Нью-Йорк. Мы познакомились в начале 60-х, когда я 4 года работал в ЦК, проездом из Сибири в Сибирь. Отношения были нормальными, и с тех пор я всегда получал от Александра Николаевича новогодние поздравительные открытки, в том числе из Канады. Там, в Канаде, во времена Андропова, советский посол Яковлев встречал нашу делегацию во главе с Горбачевым, а вскоре Александра Николаевича вернули из зарубежной ссылки, и он ненадолго возглавил Институт мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Уже в июле 1985-го Михаил Сергеевич предложил кандидатуру Яковлева на пост заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС. Мне было ясно, что эта должность лишь отправная точка, что Горбачев хочет поскорее ввести Яковлева в состав ЦК. Поэтому отнесся я к предложению генсека положительно, шло быстрое формирование иной политической команды, и человек, обладавший опытом идеологической, аппаратной и зарубежной работы, был нужен. Разумеется, я не мог тогда предположить, что особый, как выяснилось, радикализм Яковлева будет способствовать искривлению того перестроечного курса, который мы приняли после апрельского пленума 1985 года. Через несколько месяцев Яковлев был избран секретарем ЦК и начал заниматься вопросами идеологии. Я курировал их как член Политбюро, однако вскоре установилось некое негласное разделение обязанностей. В мою сферу входили вопросы культуры, науки, народного образования, а Яковлев преимущественно сосредоточился на работе со средствами массовой информации. Это произошло как-то само собой, но, разумеется, при согласии генерального секретаря. Впрочем, по поручению Михаила Сергеевича и мне порой приходилось встречаться с редакторами газет и журналов. Но главная особенность такого распределения обязанностей заключалась в том, что именно Яковлев возглавил процесс замены главных редакторов. Процесс этот в известной степени носил объективный характер, ибо новый политический курс требовал соответствующего пропагандистского обеспечения, а некоторые руководители средств массовой информации были не в состоянии перестроиться. Помнится, в то время, имея в виду необходимость обновления редакторских кадров, я в шутку вспомнил слова Ленина, который, как известно, говорил, что революция начинается с захвата почты и телеграфа. Увы, впоследствии моя шутка обернулась горькой правдой. Я и не подозревал, что речь действительно шла о захвате средств массовой информации. Дело в том, что Яковлев, который с 1967 по 1972 год возглавлял агитпроп ЦК КПСС, был исполняющим обязанности заведующего отделом, хорошо знал идеологические кадры, причем не просто знал деловые качества работников, а вдобавок хорошо разбирался в этих людях. Вообще, по моим наблюдениям, Александр Николаевич, надо воздать ему должное, большой сердцеед и умеет распознавать людей. Кроме того, с некоторыми у него существовали давние дружеские отношения. Впрочем, по моему глубокому убеждению, дружеские отношения не только не предосудительны, а наоборот являются большим подспорьем в политике. Вопрос этот диалектичен. Все зависит от того, каким целям они служат. Что же касается кандидатур, предложенных Яковлевым, то они, на мой взгляд, были вполне по тем временам приемлемы. Почти все прошли ЦКовскую школу, многие работали при Яковлеве в агитпропе или в смежном отделе культуры. Мог ли я в те месяцы предположить, что на самом-то деле Александр Николаевич формирует свою радикальную команду средств массовой информации, которой будет отведена совершенно особая роль в грядущих событиях? правда, во имя справедливости, должен поведать и о своей ошибке, связанной с назначением редактора одного из самых праворадикальных, самых, если можно так сказать, забойных изданий, журнала «Огонек». Впрочем, и в данном случае инициативу проявил отдел пропаганды, предложивший кандидатуру Коротича. Когда я попросил познакомить с его творчеством, мне сказали: «Недавно в «Роман-газете» опубликована книга «Лицо ненависти». В ней Коротич изложил свое политическое кредо. Я внимательно прочитал «Лицо ненависти» и, конечно, сделал вывод о том, что автор стоит на прочных идейных позициях. Правда, местами мне казалось, что писатель несколько перебирает. Уж слишком экстремистски он разделался с Америкой. Но такой перебор, по моему мнению, был делом поправимым. Я решил встретиться с Виталием Алексеевичем. Когда высказал ему свои в целом положительные впечатления о книге «Лицо ненависти», Коротич был очень доволен. Обещал, если будет назначен редактором «Огонька», служить партии верой и правдой. Заверения были очень горячими, да ведь и книга какая. А надежнее всего о писателе, казалось бы, можно судить именно по его произведениям. В общем, я поддержал предложение отдела пропаганды Яковлева и вместе с ним подготовили решение об утверждении Коротича главным редактором «Огонька». Его перевели из Киева в Москву, и он, как говорится, не ухнув, получил прекрасную квартиру в одном из престижных домов. А потом началось. Всем памятны агрессивные, сеявшие раздор среди интеллигенции, публикации «Огонька», не раз подвергавшиеся критике, в том числе и на совещаниях редакторов, которые проводил Горбачев. Несколько раз я встречался с Коротичем, а порой он и сам напрашивался на прием. При этом неизменно каялся, утверждал, что его подвели сотрудники, каялся, что исправится и что ничего подобного не повторится. Но потом я читал в «Огоньке» экстремистские, антисоциалистические публикации, накалявшие общественную атмосферу, оскорблявшие армию, нацеленные против партии. Коротич приходил снова, снова каялся, снова клялся и снова грешил. Таким уж оказался этот человек, написавший резко антиамериканскую повесть в письмах «Лицо ненависти». Замечу, кстати, что американцы ему простили. Сейчас он перебрался в США, оставив свой редакторский кабинет другому. Еще одно, кстати. В ту пору, когда антисоциалистическая пресса подвергла меня яростным нападкам, «Огонек» был в первых рядах нападавших, но это вовсе не мешало Виталию Алексеевичу до 1990 года включительно присылать мне трогательные поздравительные новогодние открытки, в которых он благодарил за науку. Вот такой это человек. В общем, Коротича я готов, как говорится, записать себе в вину, во всяком случае, отчасти. Но что касается остальных радикальных редакторов, то всех их пробивал Александр Николаевич. Правда, начал он со спокойного варианта. Если не ошибаюсь, самая первая редакторская замена при Яковлеве касалась главного партийного журнала «Коммунист». Его возглавлял Косолапов, которого освободили от работы и отправили преподавать в Московский университет. Меня не покидало ощущение, что речь шла о каких-то личных счетах, хотя и не только о них. Косолапов был единственным, за кем, как говорится, присматривали и после ухода из журнала. Присмотр заключался в том, чтобы не позволить этому способному человеку вновь продвинуться по служебной и общественной лестнице. Помню, как однажды позвонил в этой связи ректор МГУ академик Лагунов и сказал: «Егор Кузьмич, на меня жмут, чтобы я не назначал Косолапова деканом факультета». Взвесив мнение о Косолапове, которое приходилось слышать, я посоветовал: «А вы держите его исполняющим обязанности. Главное, пусть в этой должности работает». Спустя ровно 5 лет, на втором этапе учредительного съезда Компартии РСФСР, снова возник вопрос о Косолапове. К тому времени Ричард Иванович вновь появился на общественной арене. Его статьи и публичные выступления показывали, что он занимает прочные партийные позиции, борется за истинное обновление социализма. И кто-то предложил включить Косолапова в состав ЦК Российской Компартии. Но на трибуну немедленно взбежал первый заместитель главного редактора коммуниста Лацис и вовсе не в профессорском, а в сугубо митинговом духе принялся клясть Косолапова за якобы былую связь с Черненко. Не знаю, была ли она на самом деле, но даже если и была, то почему ее надо ставить в упрек? И почему только Косолапову? Никто ведь не третирует бывших высокопоставленных работников ЦК КПСС, получивших Ленинскую премию за телефильм о Брежневе, которые сегодня занимают весьма высокие должности. Нет, безусловно, в отношении к Косолапову проявилось не только нечто мировоззренческое, но, думаю, и что-то личное. Вместо Косолапова в коммунист пришел Фролов, работавший вместе с Яковлевым в аппарате ЦК, а затем именно Фролов, уже в звании члена-корреспондента, был утвержден помощником генерального секретаря ЦК КПСС, потом стал академиком. Рассказывая об этом к тому, что примерно с 1987 года почувствовал, Горбачева все больше и больше начинают окружать люди, которые в личном плане замыкаются на Яковлева. Кроме того, легко просматривалась и такая тенденция. От генерального секретаря постепенно отдалились люди, хорошо знающие практическую жизнь страны, а их заменили ученые с академическим мышлением. Безусловно, лидеру необходимы помощники и советники с академическим мышлением. Более того, они незаменимы. Однако, как в искусстве, так и в политике, все дело в пропорциях. Горбачева явно привлекал ореол просвещенного монарха. В конечном же итоге, наметившийся академический крен привел к чрезмерному увлечению сугубо политическими проблемами в ущерб практической работе по руководству страной. Правда, числа заседаний и совещаний, проводимых командой Горбачева, не счесть, но каждодневная работа со стороны генсека по контролю за исполнением принятых решений была ослаблена до нельзя. Однако этот недостаток, присущий многим политическим лидерам, легко компенсируется с помощью соответствующего подбора помощников, советников, соратников. В идеале команда Горбачева должна была бы сочетать реалистов-практиков с людьми академического мышления. Но, увы, не суждено было создать коллектив людей, сочетающий политический реализм и научное мышление, а такие люди были. На долю лидера оставалось наиболее радикальным образом распорядиться этим по-настоящему перестроечным потенциалом. Но Горбачев избрал другой путь. Впрочем, возможно, правильнее было бы сказать иначе. Горбачева направили по другому пути. Но прежде чем рассказать, как это было сделано, позволю себе напомнить еще о некоторых событиях, связанных с борьбой вокруг средств массовой информации. В сентябре 1987 года газета «Московские новости» опубликовала некролог в связи со смертью в Париже писателя Виктора Некрасова. Эта публикация вызвала в ЦК большое неудовольствие. Надо вспомнить то время. Новые подходы к оценке наших соотечественников, по разным причинам выехавших за рубеж, еще не утвердились. Поэтому в Политбюро была высказана критика в адрес «Московских новостей». Михаил Сергеевич, будучи в отпуске в Крыму, позвонил, поручил мне на очередном совещании главных редакторов газет и журналов сообщить о занятой нами позиции. Кроме того, на совещании была оглашена справка заместителя заведующего сектором газет Слободенюка, из которой явствовало следующее. Оказывается, Слободенюку позвонил тогдашний заведующий отделом культуры ЦК Воронов и сказал, что литературная газета и «Московские новости» намереваются печатать некролог в связи со смертью Некрасова. Слободенюк проинформировал об этом секретаря ЦК Яковлева, а затем передал Воронову, что указание секретаря ЦК таково – некролог не печатать. Об этом же Слободенюк сообщил в газету «Московские новости». Однако главный редактор «Московских новостей» Яковлев указание секретаря ЦК Яковлева не выполнил. Вот обо всем этом и шла речь на совещании редакторов, которое состоялось как раз на следующий день после выхода газеты с некрологом, 14 сентября. Но главный редактор «Московских новостей» с таким мнением не согласился и утверждал, что никаких указаний из ЦК он не получал, а это прямо противоречило справке Слободенюка. Вот вокруг этой нестыковки, как говорится, и разгорелся сыр-бор. Горбачев, Александр Николаевич Яковлев и я заняли единую позицию в отношении публикации «Некролога». Во-первых, мы не касались художественной стороны творчества писателя, брали его политическую позицию в эмиграции. Во-вторых, в то время мы оценивали многих соотечественников, эмигрировавших за рубеж, совершенно иначе, чем сегодня. Все мы, в том числе и члены высшего политического руководства, за эти годы многое переосмыслили вместе с обществом, это нормальный процесс. В конце концов, аналогичный процесс шел и в сознании главного редактора «Московских новостей». Примерно в тот же период его газета перепечатала из «Фигаро» письмо 9 эмигрировавших из СССР деятелей литературы и искусства под названием «Пусть Горбачев представит доказательства». А во след Егор Яковлев опубликовал свою статью «Доказательства от обратного», в которой весьма основательно разделал любимого, Аксенова, неизвестного, Максимова и других наших соотечественников, подписавших письмо в «Фигаро». Редактор ультрарадикальной газеты упрекал авторов письма в ограниченно культовском мышлении. И с позиции сегодняшних дней такие упреки выглядят попросту нелепо. Однако, повторяю, было бы столь же нелепо корить главного редактора «Московских новостей» за эти строки 4-летней давности. И я не стал бы вспоминать об этом инциденте, если бы у него не было примечательного продолжения. Дело в том, что после того совещания Егор Яковлев написал на меня в ЦК жалобу, которую на журналистском жаргоне правильнее всего было бы назвать телегой. Почему в мой адрес? Только потому, что я проводил совещание. Но ведь я высказал позицию не только свою, но и Горбачева. Вдобавок, запрещал-то публикацию «Некролога» вовсе не я, а секретарь ЦК Яковлев. Почему же редактор праворадикальной газеты свои претензии обратил только ко мне? Признаться, поначалу я не придал этому значения. Однако через несколько дней обстоятельства заставили меня всерьез задуматься над происшедшим. Горбачев поступил с телегой весьма своеобразно. Он разослал ее для ознакомления всем членам Политбюро. Никто, ни сам Михаил Сергеевич, никто другой, не высказал мне в связи с письмом главного редактора «Московских новостей» каких-то замечаний. Но то, как использовали жалобу, поневоле наводило на размышления. Тут, с одной стороны, отчетливо прочитывалась поддержка Егора Яковлева, а с другой — легкий щелчок в мой адрес. В этом я без труда угадывал чью-то хорошую режиссуру. Тот случай произвел на меня неприятное впечатление, и я сам постепенно стал отходить от руководства средствами массовой информации. Видимо, в этом заключалась моя ошибка, поскольку в ту пору еще шел процесс размежевания газет и журналов по идейным позициям, и можно было оказать на него определенное влияние. В итоге Горбачев с Яковлевым, как говорится, полностью взяли прессу на себя. Горбачев регулярно проводил встречи с главными редакторами, звонил некоторым из них. В тот период Михаил Сергеевич вплотную занимался идеологической деятельностью партии. Правда, все более и более начинали вырисовываться некоторые особенности встреч генерального секретаря с руководителями СМИ. Во-первых, несмотря на присутствие почти всех членов Политбюро, говорил на этих встречах только Горбачев, мы же пребывали в странной роли статистов. А во-вторых, такие встречи явственно стали вырождаться в многочасовую говорильню. Михаил Сергеевич критиковал, наставлял и убеждал редакторов способствовать сплочению общества. Однако к его призывам не прислушивались. Экстремистская пресса продолжала свою разрушительную работу, наращивая крен в сторону негативных публикаций, круша все и вся в отечественной истории. Помнится, несколько раз я говорил с Михаилом Сергеевичем о малой пользе таких встреч. Он сердился, давал указания идеологическому отделу лучше работать со средствами массовой информации. Потом и эти указания сошли на нет. Мне сдается, вначале Горбачев недооценивал последствия разрушительной работы для всего общества, некоторых изданий, телевидения, радио. Но ведь уже в то время отчетливо выявилась вполне определенная роль СМИ в дестабилизации положения в Прибалтике. В Литве, Латвии, Эстонии народно-фронтовая печать стала тараном, с помощью которого расшатывали устои социализма и союзного государства. Об этом предупреждали, об этом писала газета «Правда» еще в ту пору, когда ее возглавлял Афанасьев, один из немногих редакторов центральных газет, который был вне сферы влияния Яковлева. Потому-то и делалось все, причем не безуспешно, чтобы убрать Афанасьева. Не напрасно, уже в то время многие предостерегали, что Прибалтика, и в частности Литва, служит как бы полигоном, на котором испытываются радикальные разрушительные модели. К сожалению, ни Горбачев, ни Политбюро в целом не прислушались к этим предостережениям. Уже тогда было видно, что гласность и демократию некоторые радикалы стремятся использовать в целях нагнетания общественной напряженности, дезориентации массового сознания, дестабилизации государства. Между тем, задуманная нами в 1985 году перестройка остро нуждалась именно в гражданском согласии, в народном единстве. Чтобы не допустить развала партии и страны, не допустить анархии, надо было в том числе научиться по-новому управлять СМИ, не путем диктата, а через товарищескую работу, дискуссии, учитывая в то же время социалистический плюрализм газет и журналов, телевизионных программ. Однако острота радикальных публикаций все чаще переходила в разнузданность. Трудно припомнить такие заседания Политбюро, на которых стихийно не возникали бы вопросы по СМИ. Их поднимали практически все члены Политбюро, особенно Рыжков, Крючков, Лукьянов и секретари ЦК, за исключением Яковлева и Медведева. В ЦК потоком шли письма людей, возмущенных публикациями, оскорбляющими нашу партию, армию, ветеранов. Естественно, на такие письма нельзя было не реагировать. Нередко возмущался некоторыми статьями и телепередачами сам Горбачев, но каждый раз это была буря в стакане воды. Все кончалось словопрениями, без принятия каких бы то ни было решений. Правда, порой Политбюро поручало Медведеву разобраться, однако судьба этих поручений была неизвестна, никто потом не вспоминал о них. Медведев об исполнении не докладывал. Думаю, более того, не сомневаюсь, что такая политика была хорошо известна капитанам праворадикальной прессы, она их вдохновляла. Ситуация обострилась еще и тем, что на всех пленумах ЦК того периода, на всех совещаниях рабочих, крестьян, учителей, промышленников, обязательно и в больших дозах звучала очень острая критика СМИ. Сегодня, перечитывая стенограммы пленумов тех лет, я снова и снова поражаюсь позиции, которую занимал Горбачев. Он либо вообще не замечал этой критики, либо истолковывал ее как чью-то попытку уйти из-под контроля общественности, прессы. Генеральный секретарь допускал серьезную ошибку. В стране явно устанавливалась диктатура праворадикальных средств массовой информации. Речь шла о жестоком пропагандистском терроре. Ни о каком разном мысли говорить не приходилось. В один день, словно по команде, 5-6 ведущих московских изданий, вкупе с телевидением, маяком, а также при мощной поддержке зарубежных радиоголосов, обрушивались на своих противников, вал за валом скоординированно накатывали на страну дестабилизирующие пропагандистские кампании. От людей, называвших себя демократами, как говорится, за версту разило диктаторскими замашками, стремлением к монополии над умами, Это была очень опасная тенденция, угрожавшая подлинной демократии. Примечание. Об истинных намерениях радикальных демократов свидетельствуют последние события в Грузии. Придя к власти на волне антикоммунизма и антисоветизма, тамошние неформалы, которых активно поддерживали Яковлев, Собчак и другие, первым делом закрыли несогласные с ними газеты и решили распустить законно избранные местные советы, назначив вместо них префектов. Вот это демократия! В западных странах цивилизованные демократии ужаснулись этой дикости политических нравов. Конец примечания. Но Горбачев игнорировал предостережение, а в конечном итоге случилось именно то, что и должно было случиться. Выпущенный из бутылки злой джин набросился на своего освободителя. Радикальная пресса предательски выступила против Горбачева, причем в самый сложный, самый критический момент перестройки. Горбачеву потребовалось 2 года, чтобы, наконец, на октябрьском 1990 года пленуме ЦК поставить вопрос об ответственности средств массовой информации за то, что они пытаются навязать односторонние, субъективные взгляды, выдавая их за мнение народа. Такие СМИ он справедливо обвинил в злоупотреблениях гласностью и подстрекательских целях. Как видите, долго он шел к этому выводу, а политике перестройки, процессу демократизации всему обществу нанесен большой урон. Резко нараставшая критика радикальных СМИ всеми слоями общества, а особенности в партии, вынудила Яковлева попытаться теоретически обосновать разрушительную деятельность тех газет и журналов, которым он покровительствовал. Так появился на свет загадочный тезис о том, что печать и телевидение являются всего лишь зеркалом, отражающим жизнь. Какова жизнь, таковы, мол, СМИ. Однажды Яковлев так и сказал на заседании Политбюро: главная задача средств массовой информации – отражать то, что происходит в жизни, в обществе. Нечего удивляться, что они сегодня такие. Помню, в ответ на эти слова все возмущенно загудели, и это дружное неприятие заставило Александра Николаевича умолкнуть. Но вопрос остался. Как мог Яковлев, долгие годы ведавший в ЦК идеологией, заявить о зеркале как о главенствующей функции СМИ? Спорить по этой проблеме было совершенно ни к чему. Все, в том числе и сам Яковлев, отлично знали, что пресса и телевидение – самый могучий рычаг формирования общественного мнения, и вдруг всего лишь зеркало.